Глава 11. Низверженный. Против воли я дернулся, но связанный мог лишь беспомощно трепыхаться. Ни сесть, ни встать, ни тем более уползти. Жалкое зрелище. Лежа на боку, лицезрел такого же спутанного веревками Томаса Велдона. Кол с отсеченной головой Роя да погребальные костры. Слышалась заунывная песнь. Орки провожали к предкам павших воинов. Убитых мной, либо толстяком. Скоро тоска нелюдей сменится мстительной злобой. И тогда их сотник займется мной. Кровь и песок. Я страшился этого мгновения до спазмов в животе. «Повезло тебе, дружище», — произнес я, глянув на Акна. Искренне завидовал ему. Было холодно. Не имея возможности двигаться, босой в одной рубашке и штанах, я замерзал. Стучал зубами и мысленно проклинал орков. Скоро сумерки. На противоположном краю стоянки горит высокое пламя. Я не сводил с него взгляда. Живу, пока не погасли костры. А затем мое существование обратится в кошмар наяву. О, Харус! Бог, отец, Бог, сын! Кому взывать о помощи? Может быть, к дьяволу? Теплилась еще надежда на Алису, только ее рядом нет. Ох, и дурак же ты, Николас Гард! Послышалась ругань. Оксбургской наречии я не разумел, однако же тоном, которым из прокуренного нутра было исторгнуто несколько резких слов, либо проклинают, либо сквернословят. К нам топали двое орков Нуррага. Первым ступал одноглазый воин со шрамом на левой половине лица. Он показал мне нож с коротким изогнутым лезвием и, сплюнув, осклабился в отвратной улыбке. Второй орк, совсем юный, нес охапку клиньев, свежесрубленные прямые ветки длиной в полруки, очищенные от коры и листвы. Их свалили перед носом инквизитора. «Посади их!» — велел одноглазый. «Пусть пялятся!» Молодой оттащил меня на пару футов назад и, приподняв, усадил спиной к сваленным в небольшую кучу мешкам с припасами. Повторил тоже с церковником. Теперь мы видели почти всю стоянку головорезов. «Для вас, ублюдки!» — снова ощерился Седой. Одноглазый умело заостругивал ножом первый поднятый колышек, поскольку его острота явно не удовлетворила орка. «Повбиваем в землю и распластаем вас натянутыми веревками, а там уже черед Норга настанет». «Я помолюсь за тебя», — сказал отец Томас. «Что?» Орк склонился к монаху, повернувшись к нему правым ухом. — Что ты сказал? Повтори сюда, а то глуховат я уже. Второй орк тоже растянул губы в подобие улыбки. Происходящее откровенно веселило молодого воина. Но и тупая же у него морда. — Помолюсь за тебя, — повторил Велден. — Помолишься? Орк заржал, вскинув к небу уродливое рыло. Смеялся он во все горло и долго, наверное, с 10 ударов сердца, покуда снова не обратил одноглазый взор к пленнику. «Помолишься?» — пробормотал он вдруг. И вскликнул. «Да, помолись, а я помочусь на тебя». Седой выпрямился и потянулся к шнуровке на штанах. Воздух позади него сгустился, превратившись в черную фигуру. Взмах, росчерк сталью, и голова одноглазого орка слетела с плеч. Я позабыл про холод. Выпучив глаза, молодой орк таращился на обезглавленное тело. Попятившись, он шагнул назад, пытаясь выхватить из ножен вдруг застрявший в них меч, однако так и не совладал с собственным оружием. Узкий клинок ударил орка под сердце, пронзив воина насквозь. Он растерянно посмотрел на чужую сталь. Его взор погас. Тень. Она выдернула клинок из сраженного головореза, и к ногам облаченной в черные фигуры упал уже мертвец. «Матерь Божья!» — вырвался Велдена. Тень стояла в полоборота к нам. Отточенным движением вытерла окровавленное лезвие меча куртку мертвеца и бросила из-под капюшона косой взгляд. Затем исчезла. Это не Алиса. Я не чувствовал ее. Песнь орков смешалась с яростным ревом и криками. Далеко не все воины Нуррага провожали к предкам павших собратьев. Появление тени и убийство двух воинов не остались незамеченными. — Ну, отец Томас, — произнес я, — теперь держитесь. Я был уверен, что тень явила себя вовсе не ради убийства двух орков, и вот-вот случится что-то еще. Предчувствия не обманули. В паре дюжин шагов от орков что выстроились в линию по одному широким полукругом у погребальных костров, из ниоткуда появились темные фигуры. 9 против 50. Вдобавок в лагере вокруг него крутились еще 7 или 8 воинов из числа головорезов. А затаились в секрете, либо возились с какими-то делами. Как тот одноглазый урод, что миг назад лишился головы. Сильное дуновение ветра встряхнуло лес. Я заморгал и услышал череду взрывов. Каждая из теней метнула в воинов Норога по гранате. Песнь смолкла. Вместо нее зазвучал многоголосый вой и крики. Там, где взорвались снаряды, над землей стелился густой бледно-желтый дым. Построение орков смешалось. Тени разом исчезли, и спустя удар сердца выскочили с пустоты посреди толпы нелюдей. Началась бойня. Темные фигуры материализовывались перед кем-то из орков, чтобы нанести смертельный выпад. И тут же вновь растворялись, дабы вскоре сразить новую жертву. Грохнули редкие выстрелы. Кто-то из орков мчался на выручку своим, перепрыгивая через мешки и кучки заготовленных дров. Я увидел, как перед первым появилась черная фигура. Нырнув навстречу головорезу и взяв правее, тень рубанула бежавшего орку по ноге, ниже колена. Свалившись на землю, воин кубарем покатился по бурому мху, истошно вопя и хватаясь за обрубок. Настигнув раненого, тень легко добила его. Другая тень-убийца со спины напала на еще одного из спешивших к месту резни. Прыгнув к нему, вогнала 2 узких меча под лопатки. 2 тени быстро расправились с теми, кто до поры пребывал в сторонке, да так и не успел прийти на выручку остальным. Недоумки! Уносили бы ноги, забыть обо всем да драпать в лес. Но они предпочли рвануть к кострам все 7. 2 тени перебили их по одному. С другими орками тоже было покончено. Перед догорающими погребальными кострами лежали мертвые остатки сотни Нурога. Среди мертвых головорезов к небу поднимались тонкие дымные струйки. Сразу после разрыва в бело-желтый дым был очень густ, но быстро рассеялся. 8 фигур в черном отошли от места побоища, застыв в 10 футах от окровавленных тел. А с мертвецами осталась одна. Она походила на олицетворение безжалостного рока, которому никто из орков так и не смог противостоять. Напротив 8, опустив к земле мечи, замерли еще 2 тени, кои разили орков в лагере. Всех убийц окружало безмолвие, лишь каркнуло где-то воронье. Тени стояли, не шевелясь, как вестницы смерти. И, казалось, они неуязвимы. Незаметно, чтобы кто-то из них вкусил орочей стали, а ведь головорезы Норога сопротивлялись неистово. «О, Господи! Я спасен! Тени избавили меня от Норога! Только не спешу ли я радоваться?» «Смотри!» — просипел инквизитор. Я не слышал его. Алиса рядом. Я, наконец, почувствовал ее. Оглянувшись, увидел племянницу кардинала. «Что за черт?» — вырвался у меня. «Алиса Кайлер. Это она!» Фигура в черной куртке с капюшоном, обтягивающих штанах и сапогах до колен. На лице маска, но то была она. Я не мог ошибиться. Воспитанница покойного Антуана шла во главе странной процессии. Кто ступает за ней? 4 великана в черных длиннополых плащах, тоже с глубокими капюшонами, из-под которых выглядывали маски, и стальные оскалы зверей — кабан, 2 волка и козел. Великаны двигались парами, один за другим, и между ними шествовали еще 3. 2 обычного роста, тоже в плащах цвета мрака, а вот последний — Ричард Тейвилл. Дьявольщина какая-то! — Ты видишь, Велден? — выпалил я, забыв о приличиях. Не пристал обращаться к святому отцу на «ты». — Это он? — Он, коль глаза не обманывают. Я выргался. — Кровь и песок! Они, Алиса 6 в темных плащах и Тейвилл, направлялись прямиком к нам. Когда приблизились на расстоянии 6 или 7 шагов, 2 великана, шедшие впереди, отделились от других, дабы встать позади нас. Кабан за мной, волк за инквизитором. Леди Каллер остановилась немного в стороне, а лейтенант все так же располагался за спинами 2, чьи головы не были покрыты капюшонами и лица не прятались под масками. Одним из них являлся Альбрехт Оксбург, собственной персоной. Кровь и песок! Глянув на отца Томаса, я обнаружил, что инквизитор тоже узнал младшего брата императора Карла. Второй? Что за дьявольщина? Я не в силах разглядеть его облик до конца. Что-то отводило взор, когда поднимал взгляд до лица этого человека. Мог рассмотреть лишь ничем не примечательный плащ. 10 теней, кроме Алисы и той, что оставалась посреди побоища, окружили нас. Не убежишь. Хотел было посмеяться над мыслью о побеге, но не до веселья. Я слышал собственное тяжелое дыхание. Шумно испускал из себя воздух и монах. Запустение вот-вот откроет нам свою истинную суть. Из огня да в полымя, и это про нас. Никто из явившихся не произнес ни звука, пока не заговорил герцог Альберхт. «Развяжите их!» Великан поднял меня на ноги, с необыкновенной легкостью, как ребенка. Силища, заключенная в нем, была нечеловеческая. От него самого веяло чем-то противоестественным. Тогда я еще не мог объяснить, чем веяло от громилы, укрытого черным плащом. Стальное лезвие разрезало путы. Скоро я был освобожден от орочих веревок. И в тот же миг тяжеленная лапища, упавшая на плечо, заставила опуститься на колени. Как гора придавила. Я не смог бы подняться при всем желании. Обреченно вздохнул, подчиняясь исполинской мощи, и неожиданно великан убрал руку с моего плеча. Но только для того, чтобы схватить за волосы и приставить к шее острие кинжала. Я зло заскрежетал зубами. Однако невольно задрал голову, дабы избавиться от боли. Громадина в черном плаще не церемонился, оттянув волосы назад больше, чем требовалось. Сучий ублюдок. Крепко держит. Смотрю на происходящее, словно свысока. Наверное, физиономия у меня такая же перекошенная, как у отца Томаса. Церковник пребывал в том же положении, что и я. Только великан держал лысеющего инквизитора не за волосы, а вцепившись в подбородок. Я пытался вслушиваться в дыхание громилы, но не уловил ни вдоха, ни выдоха. Был ли он живым существом из плоти и крови? «Ради него ты покинула место, откуда не могла уйти?» — требовательно спросил у племянницы кардинала Альбрехт Оксбург. Почтительно поклонившись, Алиса Каллер обернулась к имперцу. «Да, высший». Герцог наполовину вытащил из-под плаща правую руку в перчатке того же черного цвета. Растопырив пальцы, держал ее ладонью к земле, а затем резко сжал кулак. Алиса согнулась от боли. С уст тени сорвался девичий, почти детский крик. Она стонала, схватившись руками за живот, и всхлипывала. Альбрехт Оксбург, член императорской фамилии, пользует магию. Герцог снова распрямил пальцы, тут же скрючив, начал двигать ими, будто скреб когтями внутри Алисы. Та уже выла. Пошатнувшись, она едва не упала, но смогла устоять на ногах. Тогда имперец резко дернул рукой, и леди Каллер закричала в полный голос. Свалилась на землю, держась левой рукой за живот, поползла ко мне. Попыталась ползти, потому что терзавшая ее боль сделалась невыносимой. Сорвав маску, она посмотрела на меня. По лицу Алисы текли слезы, а в глазах застыла мука и надежда. Она смогла продвинуться на один фут, когда колдовство нанесло новый удар. Алиса вновь завыла, словно раненый зверь, и съежилась в комок. Что-то перевернулось в моей душе. Более всего на свете мне захотелось защитить ее. В груди горело пламя. Я возненавидел Альбрехта Оксбурга всем сердцем. «Остановись!» — зарычал я. «Иначе убью!» Я дернулся, и кончик кинжала вонзился в шею. По коже потекла струйка горячей крови. Хищный оскал, застывший на физиономии герцога, превратился в кровожадную улыбку. Он упивался дьявольской пыткой в купе с моим отчаянием и беспомощностью. А я мечтал вцепиться ему в глотку, вогнать пальцы в глаза, разорвать им перца на части. Я жаждал отплатить ему за муки Алисы, но не мог ничего. Только шевельнусь, и стальное лезвие войдет в шею по гарду. Проклятый пепел! Альбрехт Оксбург начал медленно поднимать руку. Вдруг подумалось, что жить Алисе осталось всего несколько мгновений. Проклятие! Я ненавидел герцога, всматривался в него. Водянистые глаза на костливом лице, темные жидкие волосы, сидеющая бородка клинушком и тонкие усики, чтобы запомнить Оксбурга навсегда. Когда-нибудь. «Доберусь до тебя!» «Довольно!» Над орочей стоянкой прозвучал сильный голос. Блеск в очах герцога погас. Подчиняясь окрику, он опустил руку в черной перчатке и спрятал ее под плащ. «Слушаюсь, великий господин!» — произнес имперец, покорно склонив голову. Тот, кому повиновался герцог Альбрехт, приблизился на три шага. Я по-прежнему не мог узреть мага выше плеч. Вероятно, у него имелись причины скрываться, но, признаюсь, мне было плевать на него. Я не сводил взора с Алисы Кайлер. Племянница кардинала лежала, уткнувшись лицом в бурый мох. Она содрогалась от беззвучного рыдания, однако же боль как будто ставила ее. Меня переполняло страдание к Алисе, и одновременно я думал о том, сколь прекрасны ее растрепанные золотистые волосы. Во мне смешались совершенно разные и странные чувства. «Среди избранных!» не столь много хороших кинжалов, — заговорил неизвестный. — Не стоит ими разбрасываться. Я слышал рекомый магом, как все другие звуки вокруг, но его слова одновременно словно бы раздавались внутри моей головы. — Это они? — Они, мой повелитель. Брат императора Карла встал рядом с колдуном. — Да, первая кровь у них очень сильна. Чародей разглядывал меня. Не знаю как, но я понимал, что он оценивает меня. — Ночная крыса, — сказал маг. — Вы мешались под ногами. Слишком самостоятельны. А моя игра в Лерпа не терпела неопределенности. Помню тебя. Тогда я был человеком и не разглядел в приемном сыне старого Джавана первую кровь. Упустив тебя, Фоти Катани совершил большую ошибку. Но он в прошлом, а ты в моих руках. Я не верил собственным ушам. Нашел его, убийцу старика и всех моих братьев. О, Харус, вот он, предо мной. На орочьей стоянке Алиса сказала, что ночных крыс уничтожил кто-то из могущественных слуг Низверженного. Маг назвал его имя. Фотий Катани. Но почему он сейчас говорит так, словно олицетворяет себя с ним? Проклятие. Неважно, убью его. На какое-то время я потерял рассудок и не осознавал, что это я во власти мага, а не наоборот. Плюнуть бы в его незримый лик, бросить проклятие и пообещать месть. Клянусь, я не боялся ни его, ни черной магии, ни смерти. Ничего. Однако лишь мычал. Я не мог открыть рот. Невидимая сила сомкнула мои уста, не позволяя даже пискнуть. Я снова дернулся, получив новый порез. Выругавшись про себя, попытался унять охватившее меня бешенство. — Погоди, Николс. Тише. — Ты тоже будешь полезен. Неизвестно обращался теперь к монаху. — Первая кровь есть и в тебе. — Никогда! — взор Томаса Волдена пылал. — Избави меня, Господи, от обольщения богомерзкого и злого! — Тот самый инквизитор из Бранда, — произнес Альберт Оксбург. — При нем должен быть артефакт. — Он спрятал его. — Мы найдем, отец мира. Имперец снова почтительно склонил голову. — Позови ее! Герцог оглянулся. От круга тени отделилась одна из убийц в черном. Она направилась к инквизитору, остановилась в 4 футах от него. — Покажись! — приказал неизвестный маг. Тень подчинилась, откинула капюшон и сняла маску. — Лилит! Томас Уэлдон был поражен. И отнюдь не в сердце, а в самую душу. Монах смотрел на дочь широко раскрытыми глазами, что-то беззвучно шептал и мотал головой, словно отрицая явленное его взору. — Я также не верил себе. — Лилит! Она не могла быть тенью. Но вот стоит, облаченная в черное, и она среди тех, кто вырезал 5 десятков орков Нурога. Сумасшествие! Я приняла Низвершенного. Лилит указала на мага. Я избранная. Нет, нет, повторил отец Томас, нет! Отец, преклони колени перед первым богом нашего мира. Он вернулся. Над стоянкой прогремел оглушающий глас. «Вернулся!» Кровь и песок. Я не понимал, перед кем или чем мы поставлены на колени. Какой первый бог нашего мира? Случайно поймал взор Ричарда Тейвилла, который стоял за спиной герцога Альбрехта. Сомкнув руки на груди, он холодно смотрел на меня и Томаса Уэлдена. С видом, словно встретил нас впервые и притом абсолютно равнодушен к нашей судьбе. Облик лейтенанта принадлежал не ему. Кому-то совершенно чужому, незнакомому нам человеку, натянувшему шкуру Ричарда Тейвилла. Я не узнавал Орница. Скрывал ли он свою истинную суть все время? Что выпало провести вместе? Кто он на самом деле? Меня охватила нервная дрожь. Я почти сорвался от понимания собственного бессилия и запутанности происходящего. Томас Уэлдон издал нечленораздельные звуки. Магия заткнула ему рот. — Где третий? — молвил вызвавшийся богом. Альбрехт Оксбург вскинул руку. Тень, что находилась среди поверженных орков, склонилась к убитым. Отсюда не видно, с чем она возилась над мертвым телом, но я отсчитал 1000 ударов колотящегося сердца, прежде чем она выпрямилась. Теперь в ее руке оказался конец темного шнура. Другой был закреплен на ошейнике поднявшегося орка. Я оцепенел. И не потому, что узрел ожившего Нурга. Некромантия — тягчайший грех и самое темное колдовство, а восставшие мертвецы — одни из самых пугающих созданий дьявола. Запустение, где я впервые столкнулся с сумрунами, не сделало их привычными для меня. Кровь и песок. Нурк брел, пошатываясь, и вскоре я понял, что он жив. Его оглушили, либо каким-то иным образом вышибли из сотника дух, а сейчас привели в чувство. Широкоплечий орк ступал позади тени и вздрагивал, когда натягивался шнур длиной в 3 фута. Его пронзала боль. То же самое случилось, когда он попытался нагнать избранную и очутился на расстоянии вытянутой руки от нее. Его провели до низверженного. Орк зло обвел взглядом великанов, лейтенанта, 2 магов и нас. Возвратившийся в Арнор-Бок, или кто там он был на самом деле, повторил сказанное про первую кровь и велел доставить меня, Велдена и орка в замок, чье название я не расслышал. Но подозреваю, что именно туда мы и направлялись, за перстнем бога-сына. Алиса и Лилит были отосланы к другим убийцам. Вместо них подошли 2 другие тени. Одна нацепила стальной ошейник на меня, другая — на инквизитора. Мы превратились в рабов. Проклятый пепел! Из металлического обруча торчало кольцо, к которому узлом был привязан кожаный шнур. На первый взгляд ничего необычного, но стоило тени натянуть другой конец веревки, как мир предо мной померк. 1000 невидимых игл впились в меня. Они жгли и кололи, пока я не шагнул вслед за тенью. На залитой крови физиономии Нурога появилась злорадная улыбка. Он видел, что мне тоже досталось, и искренне радовался моей боли. Поднялся ветер. Между нами и краем стоянки в воздухе вспыхнуло ярко-фиолетовое пламя. Языки огня закружились против хода стрелки часов. Вытянулись в закрученную к центру белую спираль, внутри вращающегося в обратную сторону фиолетового круга. Он быстро рос. Белая вспышка на мгновение ослепила. Пред нами чернел разрыв в ткани нашего мира. Сверху вниз перекатывались волны мрака. Низверженный его свит из 4 великанов, Альбрехта Оксбурга и Ричарда Тейвилла, двинулась к тьме первыми. Потом мы. Нас погнали в неизвестность, как быков на скотобойню.